1943 год. Южный фронт. Евгения Красько. Сел я в районе Колесникова. Это я позже узнал, что село такое. Моего Яшку перекосило. Похоже, сломал стойку шасси. Открываю фонарь кабины. Хорошо, что не заклинило. И селенок-то не осталось. В горячке боя и не заметил, как мое бренное тело выдохлось. Черт побери, ведь я же здесь девочка, физически подготовка не та, что в прошлой жизни. Самолет стоит, завалившись на левое крыло. Карабкаясь, вылажу и падаю на крыло. Бац! Ой, мля! Больно-то как! Стукнулся коленкой. Соскальзываю по крылу. Бац! Черт! Локтем стукнулся и опять больно. Мать твою, как корова на льду! Загибаю трехэтажным матом. Парашют пристегнут, явно мне мешает. Пытаюсь подняться, в помощь мне предложение из матерных слов. И откуда что берется в голове? В этот момент подбежали наши солдаты. Сержант и рядовой помогают мне подняться, подхватывая под руки. Вокруг солдатиков с десяток, а вон и лейтенант молодой чешет сюда же. Слышу разные голоса, но не сразу понимаю, что говорят. Сдергиваю с головы шлем, голова от пота мокрая. «Смотрите, братцы, баба!» – восклицает кто-то из солдат. «Точно наша! Матом кроет так, что уши вянут!» «У меня так только батька умел ругаться!» – добавляет другой. «А какая красивая!» – восклицает еще кто-то. «Баба-то баба! А фрицам пиндюлей выписала по полной!» По голосу это тот первый солдатик. «Куда ранено, говори!» – спрашивает сержант, который поддерживал меня с одной стороны. «Ранено? Я?» – провожу рукой по лицу, ладошка в крови. «Вот черт! Я мордой лица, видимо, приложился обо что-то при посадке и рассек бровь. Даже не заметил. Сержант и рядовой сложили руки замком, поддели меня под зад и понесли в сторону села. Наверное, кайфуют девочку за задницу подержать. Оно и понятно, мужикам только дай возможность честную девушку за за попу потрогать». Навстречу ехала санитарная полуторка с красным крестом на борту. Выскочила девушка и солдат, санитары. Мне забинтовали бровь вместе с головой, а сержант с рядовым так и не отпускают с рук, поддерживая под зад. Вот же кобели фронтовые. Но я не в обиде, ноги-то меня почти не держат. Наши радуются и наперебой восхищаются, как я немцев приземлил. Видимо, с земли был виден весь бой. Привезли меня к командиру 121-го пехотного батальона. Капитан Яковлев Григорий Семенович вокруг меня хлопочет. Сидим в большой деревенской избе. Тут же крутятся старлей и капитан, фамилии я их не запомнил. Пришла военврач и зашила мне бровь. Бинты с головы, конечно, сняли. Сделали более аккуратную повязку. Мою коленку и локоть тоже осмотрели. Синяки знатные. Думаю, болеть будет долго. Вот что значит женское тело. Чуть что и синяк. Меня потряхивает. Пошел откат после адреналина. Так бывает после боя. Налили в кружку водки или спирт разбавленный. Ну я и бахнул. Это в прошлой жизни мне десантнику такая порция, как слону дробина. А здесь я сразу закашлял. Развезло от алкоголя моментально. Сижу и глупо улыбаюсь. Комбат мужик взрослый, лет 45 или под 50. «Дочка, тебя как зовут? Лет-то сколько? Молодая совсем?» Задает он сразу серию вопросов. «Женя, и мне 20 лет. Младший лейтенант гвардии». «Вот тяна. Язык-то у меня, похоже, заплетается. Может, хозяйка моего тела и не пробовала водку никогда. Офицеры смеются, а комбат приказал принести мне крепкого чая и что-нибудь перекусить». «Мужики, вот ведь девчонка совсем. А смотри, как немцев колотит. Наши бойцы так ура кричали после каждого сбитого фашиста, что, наверное, в Берлине слышно было». Хвалит меня комбат. «Эх, нам бы в 41-м таких, да побольше. Мы бы немцев за год разогнали», — сокрушается старлей. «Геройская девушка. Сообщу вашему командованию. 5 фашистских самолетов сбила. Да что там? Напишу командующему фронтом. Буду просить, чтобы приставили к награде». Это вновь комбат грозится посодействовать моему награждению. В общем, встретили, напоили, накормили и в мой полк сообщили. Гладышев сказал, что пришлет через пару часов У-2 за мной. Есть у нас в полку такой, на посылках служит. А летают на нем, кто придется. Пока ожидал этажерку, уснул. Пристроили меня в каком-то чуланчике здесь же, в штабной избе. Прилетел за мной Серега Носов через 3 часа. Будить меня не стали, а потому проспал я еще почти 1.5 часика. Проснулся сам. Меня напоили чаем с печеньем. Проснувшись и увидев Носова, я обрадовался и удивился. Он мне рассказал, что они сбили еще 2 мессера, Остальные смотались, не принимая бой. Они с Семеном Ширяевым добрались до полка. Транспортник встретили после нас и сопроводили до Ростова. Об Антоне Козлове сообщили по всему фронту, пока я спал. Я сказал, что точно видел, как Антон выбросился с парашютом, но на какой стороне сел, не знаю. Не до этого было. Могу сказать, что в прифронтовой полосе. Получается, что в этом бою я сбил 5, Носов Ширяевым 3 и Антон 1. В итоге Люфтваффе потеряли 9 самолетов. Есть еще одна новость, Женя. Того летчика, который с тузами, взяли в плен. Он оказывается ас и в большом почете в немецкой армии. Не верит гад, что его молодая девушка сбила. Говорит, что слышал ваши разговоры по рации. Спрашивает, что за ведьма. Он, сучонок, по-русски разумеет. Его в штаб дивизии повезли, там и допросят, сообщил Сергей. Пока я чаевничал, Сергей оформил подтверждение сбитых мною мессеров. Оказывается, все не просто так. Сбитые противники ведут не только к наградам, но и к денежным премиям. За сбитые истребители платили 1000 рублей, а за бомбардировщик – 2000. Это мне пояснил Сергей. Так что стану я богаче аж на целые 5000 советских рубликов. Эх, гульну на радостях! К самолету Носов нес меня на руках. Сильный, оказывается, старлей, даже не запыхался. Хотя тушка моя весит 50 кг, ну может 55. Для нормального парня это не вес. Тем более красивая девушка. Все-таки есть преимущество у девчачьего племени. Но и минусов хватает. Например, захочешь в туалет по-маленькому, стоя за деревцем уже не сделаешь. Неудобственно, но привыкаю. В полк мы прилетели перед ужином. Меня сразу позвали к особисту. Там же был и Гладышев со своим замом. Майор Гарин Сергей Петрович мои показания запротоколировал. Отдельно оформил то, как сбили Антона Козлова. И то, что я видел, как он спрыгнул с парашютом. «Сверлите дырочки под ордена. Мне уже сообщили. Транспорт добрался без потерь», – заявил комполка. А меня, хромающего, сопроводили в санчасть. Туда же принесли и ужин, в том числе сотку фронтовых. Отказываться я не стал. И вскоре после ужина уснул. За моим Яшкой машину отправили на следующий день. Так что полетаю еще на своем самолете.